Некоторые люди отворачивались, чтобы скрыть слезы. Люди думали, что большая любовь всегда найдет дорогу к любимому, хотя бы и холодному сердцу. Потому что все знали, что Пиросман любил Маргариту, но она совсем не любила его, а только жалела за его горькую и неудачную жизнь. Историю любви Пиросмана рассказывают по-разному. Я повторил один из этих рассказов. Я коротко записал его, не придавая чрезмерного значения его сугубой подлинности. Пусть этим занимаются придирчивые и скучные люди. Но об одном я не могу умолчать, потому что это, пожалуй, одна из самых горьких правд на земле. Вскоре Маргарита нашла себе богатого возлюбленного и сбежала с ним из Тифлиса. Каждому свое. В Тифлисе я жил среди разнообразных людей, но все они обладали одним общим свойством. Каждый был полон своими мыслями и своим делом, каждый говорил о своем и мало обращал внимания на остальных, особенно на тех, кого считал чужаком. Бабель уехал в Москву еще до моего приезда в Тифлис, и единственным человеком, с которым мы сходились в мыслях, был Фраерман. В среде футуристов-писателей и художников я считался не то чтобы чужаком, но диким, колеблющимся и непосвященным. Так обо мне думали, должно быть, потому, что я не ввязывался в споры и одинаково не принимал ни темно-серую литературу Шеллеров-Михайловых, ни сиропные стишки Радгаузов, ни заумные смыки и мыки. Спорил я только с постоянным посетителем дома Зданевичей, поэтом Николаем Чернявским. Он был влюблен в Грузию и потому звал себя не Николаем, а по-грузински «Колау». Стихи он писал таким способом, что без чертежа почти невозможно было объяснить этот способ. В общем, он сначала писал основной текст стихотворения, даже довольно понятный, но путем типографических ухищрений и игры шрифтов одно и то же стихотворение превращалось в три. Достигалось это тем, что стихи печатались вместе, но тремя размерами шрифтов. Если вы читали только слова, набранные самым крупным шрифтом, не обращая внимания на слова, напечатанные средним или мелким шрифтом, то получался один текст. Если же вы читали слова, набранные средним шрифтом, пропуская все остальные шрифты, то получался второй, совершенно самостоятельный текст стихотворения. Если же вы читали самый мелкий шрифт, предположим, «Петит» или «Нонпарель», то получался третий, неожиданный текст. Этому головоломному и вгонявшему в отчаяние занятию Калау Чернявский отдавал почти все свое время. Чтобы довести писание стихов этим способом, такие стихи назывались симфоническими, до возможного совершенства, надо было знать все шрифты и типографское дело. И Чернявский знал его блестяще. Вообще, познания Чернявского в любой области были поразительными, суждения резкими и нетерпимыми. А преданность всем левейшим течениям в искусстве безграничной. Он мог в проливной дождь позвонить среди ночи у дверей Зданевичей, разбудить Кирилла и прочесть ему последние, дошедшие с севера стихи Хлебникова. При этом просыпалась, конечно, вся квартира, даже старик Зданевич. В силу семейных традиций старик горячо поддерживал все самое левое в искусстве. Чернявский, человек совершенно одинокий, почти все дни напролет проводил у Зданевичей. Он непрерывно что-то рассказывал, доказывал, возмущался и восхищался. Его постоянными слушательницами были Валентина Кирилловна и Мария. Они не только терпели, но и любили и жалели Чернявского. У него изредка бывали припадки эпилепсии. В этих случаях звали на помощь меня. Чернявский был удивительным разговорщиком. Ему было совершенно все равно, чем занимается его собеседник, лишь бы он его слушал. Когда Мария прибирала комнаты, он ходил следом за ней, натыкался на мебель и не переставал говорить. Или торчал на кухне, когда Валентина Кирилловна готовила свой знаменитый плов, и внезапно, прерывая поток речей о живописи или грузинском правописании, давал ей ценные кулинарные советы. Изредка Валентина Кирилловна и Мария силой вталкивали Чернявского ко мне в комнату и запирали за ним дверь на ключ. Это Чернявского не смущало, и он с полным самозабвением обрушивался на меня. Вообще же он был очень незлобивым и беспомощным человеком. Его обманывали и обижали на каждом шагу. В этих случаях его единственными защитниками были Зданевичи. И вместе с тем он принадлежал к тем чудакам, которые не только украшают, как принято думать, жизнь, а дают ей, кроме того, прочную основу. Стоило Коле не прийти 2-3 дня, как вся жизнь в квартире разлаживалась, шла кое-как, и все начинали скучать.